Коммунисты должны действовать, если не хотят, чтобы о них забыли. Права человека, СОС. Пьер Сейрак излагает свой проект Мишелю Дерасталану. Эти два человека уже давно проникли с симпатией друг к другу. Одно поколение, им еще нет и 40, один и тот же социальный круг, 16-й округ Парижа, одно и то же понимание отношений между Востоком и Западом. У них одни и те же друзья. Граф Дерасталан – ветеран Запада и хорошо знает активистов из интегристов и традиционалистов. Он связан со Всемирной антикоммунистической лигой. В ноябре 1983 года он встретился с мунистами на 16-й конференции ВАКУ в Люксембурге. Они часто перезваниваются, видятся. Мишель Дерасталан входит в то счастливое меньшинство, которое генеральный секретарь КАУЗа Европа принимает у себя в Сен-Клу, чтобы в узком кругу обсудить такие деликатные проекты, как помощь той или иной антимарксистской герилье или поддержка некоего симпатизирующего КАУЗа кандидата на кантональных выборах. Шпион Мишель Пикар вспоминает об одном обеде, состоявшемся 1 июля 1985 года, когда при общем хорошем настроении президент кружка Возрождения Мишель Дерасталан вспомнил о тех временах, когда он крушил большевичков с приятелями из крайне правых, перешедших теперь в ЮДФ или ОПР. Пьер Сейрак и Мишель Дерасталан много работали вместе в 1984 году. В феврале президент кружка Возрождения и бывший министр Филипп Мало улетели в Уругвай на первый панамериканский съезд КАУЗа. По возвращении они принялись знакомить свое окружение с новыми друзьями. Оба, похоже, нашли в Монтевидео собеседников, восхищенных речами, которые во Франции вряд ли бы сошли. Мишель Дерасталан, к примеру, защищал в них необходимость духовного возрождения во Франции 1984 года, которая подходит к точке невозврата к свободному рынку. Филипп Мало нарисовал апокалиптическую картину в области радио и телевещания, как в странах народной демократии это главный инструмент контроля над духовной жизнью. Современное положение телевидения выражается в следующем. Один канал контролируется коммунистами, третий, самый важный, поскольку ретранслируется в 21 регион. Другой канал, второй, находится под влиянием националистов социалистического толка. Наконец, первый канал в руках глашатаев третьего мира, то есть самых передовых социалистов марксистского, кастровского, нейтралистского и антиамериканского толка. Представьте себе, какое впечатление произвела эта речь на американских генералов и политиков, сидящих в зале. Президент Национального центра независимых и крестьян наверняка бы не осмелился высказать такие истины перед микрофоном Ива Мурзи, Жана Клода Буре, Кристиано Кран или Бернара Раппа, хорошо известных агентов международного коммунизма. Примечание: известные тележурналисты. Пьер Сейрак быстро сообразил, что с такими союзниками семья может надеяться на многое. Мишель Дерасталан и Филипп Мало, в противовес некоторым руководителям Национального фронта, которые посещают КАУЗа, еще не занесены в списки крайне правых. Они заседают в руководстве НЦНК, небольшой партии Натабли, с которыми респектабельные правые имеют дела без угрызений совести и тактических хитростей. А те не отказываются договариваться с крайне правыми, когда это может оказаться полезным. Идеальный мостик для проникновения в разные антикоммунистические круги. В конце 1984 года КАУЗа провела первый опыт. Накануне президентских выборов в Соединенные Штаты в ноябре Пьер Сейрак намекнул Мишелю Дерасталану, что неплохо бы создать французский комитет содействия переизбранию президента Рейгана и предложил финансировать операцию. Идея оказалась соблазнительной. Комитет разместился в помещении НЦНК в Париже по адресу улица Университе, 106. Мишель Дерасталан и Филипп Мало предлагают получить несколько нужных весомых подписей. Среди прочих они получают согласие Пьера Ба, депутата ОПР от Парижа и Жана Максима Левека, вдохновителя нового ультралиберального движения.